Беатрис. Рыцарь тумана. Беатрис выскользнула из дома, когда в парадную дверь начали колотить. Она слышала ожесточенные крики людей и топот многих ног. Крис затаился в корзине. Беатрис шла по улицам, почти полностью окутанным туманом. Ей вспомнился давний сон. Тот самый, в котором рыцарь тумана стал защитником потерявшихся душ. Мысленно она возвала к нему, путая сон и явь в пелене тумана, а потому почти не удивилась, когда увидела перед собой высокую фигуру в латах. На груди рыцаря переливался приглушенным светом драгоценный камень. Рыцарь протянул руку Беатрис. Крис высунул голову и встретился с ним взглядом. Беатрис шагнула вперед, и пальцы ее коснулись холодной и влажной от тумана латной перчатки. Они шли по улицам, и туман клубился вокруг них. Навстречу им попалась толпа с палками и копьями. Беатрис вздрогнула, но ее спутник только улыбнулся. Мужчины шли мимо них, не замечая фигурку женщины с корзинкой, из которой торчала голова черного кота. Они смотрели сквозь них. Улица петляла. Удивительное спокойствие охватило Беатрис. Они шли, туман поглощал звуки их шагов. Еще несколько раз мимо них пробежали люди, потом за ними кто-то пробежал. Беатрис искали и не могли найти. Она была недосягаемая, окутанная полупрозрачной пеленой тумана. Рыцарь остановился перед небольшими воротами, поднял руку и постучал. Дверь распахнулась мгновенно, на пороге стоял Бенедикт. Беатрис радостно вскрикнула и мгновенно оказалась в его объятиях. Рыцарь сделал приглашающий жест рукой, и они втроем, Бенедикт, Беатрис и Крис, последовали за рыцарем тумана. Снова были улочки, серые стены и почти призрачные фигуры людей. Бенедикт положил руку на рукоятку кинжала, когда мимо них пробежали вооруженные мужчины, и очень удивился, поняв, что их никто не замечает. Рыцарь вывел их к реке и указал на привязанную у берега лодку. «Благодарю тебя, Винис Каллиго, рыцарь тумана». Бенедикт поклонился, рыцарь ответил тем же. «Спасибо, рыцарь, прощайте». «До встречи», — донеслись до слуха Беатрис тающие в тумане слова. Бенедикт помог своей спутнице сесть в лодку, отвязал веревку и оттолкнулся веслом от берега. Лодка заскользила вниз по течению по ровной глади реки, берега которой скрывал густой молочно-белый туман. «Это так странно». «Не стоит задумываться. Позволим течению реки нести нас. Не всегда необходимо грести против течения». Крис сел на носу лодки. Казалось, черный силуэт кота прокладывает путь. Бенедикт накрыл Беатрис полой своего плаща. Туман настоящего скрыл их от города, людей и расприй.